Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палецкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского. «Сей муж в сражениях не дерзок был, не злобен, но твердому кремню являлся он подобен, который сильный огонь в то время издает, когда поверхность кто его железом бьет». Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палецким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые, в уста вложив кинжал и в руки взяв мечи, которые у них сверкали, как лучи, и войско нашего ударили в ограду, как стадо лебедей скрывается от граду, так войски по холмам от их мечей текли. Злодеи скоро бы вломиться в стан могли, когда б не прекратил сию кровавую сечу князь Курбский с Палецким врагам текущей встречу. Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не приминул похвастаться чтением наизусть стихов из «Россиады» перед моим покровителем Анечковым. Он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова.